Глава 33. Ян Крюков. После смерти мамы я забыл, что значит отмечать Новый год дома. Обычно это происходило в клубе или в квартире у Демида. Накануне праздника всегда испытывал смешанные эмоции. Именно в предновогодние дни сердце сжималось от разъедающего чувства тоски. Вокруг всегда было полно друзей и подруг, но нас словно отделял невидимый барьер. Знал, каждому из них есть куда пойти. Даже перед самой разгульной тусовкой они сперва навещали близких. Я же отчаянно придумывал себе планы на этот праздник. Из кожи вон лез, чтобы никто не догадался, насколько мне плохо. Но впервые за долгие годы все изменилось. Эти три дня были фантастическими. Мы словно ступили на тонкий лед, но прошли по нему и выбрались на берег. У нас получилось. Настолько слаженно и гармонично, что у меня не осталось слов. Рядом с ней все слова распадались на буквы, а мысли выветривались из головы. Я был творцом всех ее ощущений, а она моей музой, наполняющей душу чистым вдохновением. Еще недавно казалось, что такое возможно лишь в моих озабоченных дурных снах. К счастью, жизнь преподнесла сюрприз. Моя девочка не оттолкнула, она послушно взяла за руку и согласилась прыгнуть в пропасть. Но мы не разбились. Нет. Напротив, воспарили к самым небесам. Прикрыл глаза и будто до сих пор находился там, в самых невозможно мягких объятиях моей ласковой королевы арктических льдов, ощущая на щеках отголоски ее жадных поцелуев. Холодная с виду, но горячая и податливая только в моих руках. Девушка, которой я восхищался и был недостоин. Моя Дашка. Пообещал себе, если она меня выберет, несмотря на всю боль, что я ей причинил, разобьюсь в лепешку, но сделаю ее самой счастливой. Иначе я просто перестану себя уважать. Уладил все дела и уже полчаса, удерживая коробку с подарком в руках, караулил у нее под окнами. До Нового года оставались считанные часы, но она так и не позвонила. Сегодня утром мне показалось, что я загнал в угол всех ее демонов, просто поставил их на колени. Но черт возьми, она до сих пор не позвонила, а ведь казалось бы, это так просто. Один звонок, который может решить все, как тогда в нашем несчастливом прошлом. Сидел как на раскаленных углях и не находил себе места. Мне было важно, чтобы Дашка сказала это, позвала и открыла свое сердце. Но она не звонила. Вот упертая! Ударил кулаком по рулю и подскочил с места. Ну уж нет, теперь я никуда не уеду, конфета. Не дождешься. Вернусь и хорошенько накажу. Но этот Новый год во что бы то ни стало мы встретим вместе. За секунды преодолел расстояние от тачки до ее квартиры и замер на лестничной площадке в шаге от двери. В кармане завибрировал телефон. Я вздрогнул, стремительно выуживая мобильник из джинсов. Взволнованно взглянул на экран. «Надо же! Ты позвонила! Это что-то новенькое!» Саркастично бросил, ликуя в глубине души. «Да, и извини, что не сразу. Прилегла на полчаса, и вот только проснулась. Ян!» Ее голос дрогнул. «Ну чего?» — произнес с надрывом гулко, хватая ноздрями воздух. «Кажется, жаркое пригорело», — пробормотала она расстроенно. «Даш, ау, это все, что ты хотела мне сказать?» «Не все», — промурлыкала она сонным голосом. «Еще я очень жалею, что не поехала с тобой в тот Новый год. Помнишь, я так хотела, но...» «Конечно, помню», — просипел еле слышно. Душу захлестнули эмоции. Стоял перед дверью любимой женщины, слыша в ее голосе нотки особенной теплоты. Ледники растаяли. Я в ней не ошибся. «Я сейчас не могу говорить. Извини». Резко оборвал вызов, доставая из кармана пачку сигарет. Всласть затянувшись, прижался спиной к холодной стене, подавив зловещий смешок. В кармане вновь завибрировал телефон. Моя нетерпеливая королева требовала к себе на ковер. «Пусть потомится в ожидании хотя бы минуту». Усмехнулся своему коварному плану, не в силах согнать с лица счастливое придурковатое выражение. Чувствовал, в новом году все изменится, и как никогда ждал перемен. Телефон в кармане завибрировал в третий раз, и тогда я до упора выжал дверной звонок. «Ты пришел? А почему отключился?» — рассерженно вскрикнула Дашка. «Пришел, пришел. Куда я денусь?» — тихо протянул, чуть склонив голову в бок. Взгляд глаза в глаза, и мы оба как под гипнозом. «Но я ведь только позвонила, а я уже пришел, потому что не могу жить без тебя, глупая. И ты до сих пор первое, что я хочу увидеть в новом году, только предупреждаю». «Ну что еще?» — нахмурила лоб моя красавица. «Если ты меня пустишь, мы проведем эту чертову ночь в постели. Хочу, чтобы этот год был наполнен... Хватит уже болтать, заходи!» Рыбкина втянула меня в квартиру, нетерпеливо расстегивая молнию на моей косухе. 3 дня спустя. «Ян, сегодня вечером приезжают родители». Дашка по-турецки сидела на стуле, и я никак не мог сосредоточиться на ее словах, расстреливая взглядом длинные ноги. «Я тебя понял», — бросил не впопад, а в груди почему-то зарождалось чувство тревоги. «Самая лучшая неделя в моей жизни подходила к концу. Неделя нашего добровольного заточения, когда, открестившись от остального мира, мы открыли собственную вселенную под названием «Любовь». Спасибо, что понимаешь без слов. Ну, я должна их подготовить. Кстати, она замялась, как-то обиженно поджав нижнюю губу. Что такое? Я не говорила отцу, что это ты способствовал его устройству на работу». «Даш, прости еще раз. Это было низко. Твой отец хороший сотрудник. Насколько я знаю, начальство им довольно». Я тяжело вздохнул, раскаиваясь за свой поступок. После того, как его взяли, он воспрял духом и даже сделал какое-то научное открытие. Так что, если ты расскажешь... «Я никогда ничего не скажу!» — прорычал на всю кухню, звонко стукнув чашкой об стол. «Хорошо», произнесла она, не повышая голоса, и сделала чинный глоток из розовой фарфоровой кружки. «Я так понимаю, сегодня ты проводишь вечер с семьей? Когда увидимся? Хочу, чтобы ты, наконец, осталась у меня. Кстати, живу я все там же. Только теперь выкупил эту квартиру. А еще очень хочу познакомить тебя с бабушкой. Она такая же, как и ты, умная и гордая». Я улыбнулся. Не терпелось познакомить самых дорогих сердцу женщин. Готов был побиться об заклад, что они друг другу понравятся. «Увидимся завтра. Хочешь, как высплюсь, сама к тебе приеду?» «Хочу. И сразу залезешь ко мне в койку». Дашка закатила глаза, изумленно покачав головой. «Крюков, мы ведь только что вылезли из кровати. Дай хоть немного передохнуть». Она смущенно хихикнула, невзначай облизнув верхнюю губу, отчего мое возбуждение лишь усилилось. «Так, все, ничего не хочу слышать. Я пошла мыть голову. А я пока скачаю новую серию. Давай быстрее». Подмерное журчание, доносящееся из ванной воды, я тихо матерился, не в состоянии отыскать беспроводную мышь. Да куда она ее засунула? Только вчера была на месте. Зачем-то полез в нижний ящик шкафа и вздрогнул, когда взгляд зацепился за билет на самолет. Взял его, удивленно глядя на дату вылета. Завтрашнее утро. По телу разлился озноб, а слюна во рту стала такой вязкой, что никак не получилось сглотнуть образовавшийся в горле ком. Сегодня ночью мы летали, а теперь я камнем падал вниз. Под билетом лежала брошюра с названием университета и подробным описанием будущей стажировки. Оставшиеся часы рядом с Дашкой я почти ничего не говорил. Все ждал, когда она сама расскажет. Но Даша не снизошла до откровенности. Мы попрощались, и я вернулся к себе домой. Весь вечер читал про эту стажировку. Женевский университет Швейцарии. Это вам не хухры-мухры? Черт! Похоже, ее получали действительно лучшие из лучших, и Рыбкина входила в их число. Сердце заскулило в груди, как побитая бездомная собачонка. Разумеется, она с самого начала знала, что наши дни сочтены. Наверное, поэтому была такой ласковой. А я уже мысленно распланировал нашу совместную жизнь на много лет вперед. Жалкий неудачник. Эх, Дашка, Дашка, неужели это конец? Тихо выругался, выуживая из пачки очередную сигарету. Душу царапнуло чувство безнадежной тоски. Конечно, я понимал, что она никогда не откажется от учебы ради меня, и нам придется провести в разлуке еще год. По спине скатилась капля пота. Меня бросило в жар. Горло раздирало от саднищей боли. «Черт!» Протянул срывающимся голосом, врезав ногой по деревянной ножке стола. «Наверное, так даже лучше. Уедет без всех этих никому не нужных разговоров и прощаний. Да, это лучшее решение. Но я не мог смириться. Просто не мог». Руки потянулись к одному из ящиков письменного стола. «Она не рассказала мне. А вдруг расскажет ему?» Впервые за год в ладонях оказалась допотопная Nokia. Подключил телефон к зарядке, и через пару минут, когда экран ожил, мигнув мне приветственным посланием, дрожащими пальцами набрал сообщение. «Бродяга, я соскучился». Запрокинул голову, уставившись усталым взглядом в потолок. «Ответь, ответь, ответь!» «Моя Дашка, ничего себе, какие люди! Давненько ты не появлялся на горизонте. Бродяга, не хочешь мне ничего рассказать? Может быть, мы упустили что-то очень важное?» «Моя Дашка, завтра утром тебя ждет сюрприз. Потерпи немного». Пробежал глазами текст и чуть не поперхнулся. «Сюрприз! Вот, значит, как она это называет. Хороший сюрприз. Может быть, перед аэропортом все-таки решила заехать попрощаться. Бродяга, Даш, я тебя люблю». Вместо ответа она прислала смайлик с сердечком. Да уж, как раз то, что нужно. Истерично рассмеялся, открывая следующее сообщение. «Моя Дашка, спокойной ночи. До завтра. Надеюсь, тебе понравится то, что я задумала». Полночи ворочался, но так и не смог уснуть. Не верил, что она вот так возьмет и без объяснений улетит в другую страну. На целый год! Перед глазами до сих пор стояло ее красивое, улыбчивое лицо. Впервые видел Дашу такой умиротворенной, расслабленной и счастливой. И на тебе! Сюрприз! С утра мое терпение испарилось. Все, хватит держать меня за дурака. Пусть скажет, как есть. Набрал ей, но ответом послужили лишь короткие гудки. Моя королева Антарктики не взяла трубку. Вылез из кровати и побежал в ванную. Быстро принял душ, оделся. 8 утра, но сидеть дома не было никаких сил. Снова позвонил Рыбкиной, и вновь ни ответа, ни привета. Вот значит как. Сюрприз! Выбежал из квартиры, пообещав себе во что бы то ни стало заглянуть ей в глаза. Я должен был просто посмотреть на нее, попрощаться. Мчался в аэропорт, не переставая набирать ее номер, но Рыбкина продолжала игнорировать. К счастью, я успевал. Регистрация на рейс Москва-Цюрих заканчивалась только через час. Ей от меня не скрыться. Забежал в здание аэропорта и начал рыскать среди огромного потока пассажиров. В очереди на регистрацию ее не оказалось. Крутил головой по сторонам, как безумный, но Дашки нигде не было. «Объявляется посадка на рейс Москва-Цюрих». «Объявляется посадка на рейс Москва-Цюрих». В голове закоротило. Опустошенно присел на железную лавку, ощущая полнейшее бессилие. В кармане завибрировал телефон. Рассеянно уставился на имя входящего абонента. «Я тебя слушаю», — постарался говорить небрежно, но ни черта не вышло. Хриплые нотки выдали мое волнение. «Ян, ты где?» «Звоню, звоню в домофон, никто не открывает?» «Мы же договаривались, что я приеду к тебе. Забыл?» Звонкий голосок моей девочки сразу наполнил жизнью бездыханное тело. «Где ты?» — повторил, не веря своим ушам. «Я же говорю, около твоего подъезда. А ты где есть?» «А я в аэропорту». На том конце повисла пауза. Спустя пару секунд любимая тихо спросила. «Откуда ты узнал?» «Увидел билет». «Ясно», — произнесла она. «Так ты в самом деле около моего подъезда?» — проорал ликующим голосом. Отчего некоторые пассажиры обернулись, глядя на меня, как на дурачка. «Крюков, тебе повторить в третий раз?» — отозвалась она гневно. «Не мерзни. В торце дома есть небольшая кафешка. Дождись меня там. Уже мчу!»